Глава 21. Царский отъезд. Тихо было в опочивальне царской ставки. Царь крепко спал после дневных трудов. Днем всего было: суд и расправа, осмотр покоренного и полууничтоженного Витебска, военный совет и решение идти дальше на Вильну. Теперь он спал, и вокруг него было тихо-тихо. Молодой спальник храпел, раскинувшись на широком рундуке. В соседней горнице спали четверо дворянских детей, а у входа стояла крепкая стража под надзором молодого Петра Теряева. Завернувшись в широкую япончу, положив голову на седельную подушку, он лежал под деревом невдалеке от царской палатки и мечтательно смотрел на синее небо, усеянная звездами. Он не мог спать по службе, да и так сон бежал от его глаз. Лицо его, обращенное к небу, выражало безмятежное счастье. Губы улыбались, и он время от времени вздыхал полную грудью от избытка своего счастья. В первый раз он полюбил. Полюбил со всем пылом молодой, неиспорченной души, со всем увлечением своей юной цельной натуры. Он лежал под деревом и день за днем, час за часом воспроизводил в памяти свои недолгие свидания с Милой. Она уже не боялась его и весело, как козочка, выбегала ему навстречу. В дрянной еврейской каморке на жесткой деревянной скамье он сидел подле своей Анели и забывал с нею весь мир. Она учила его говорить по-польски, он ее по-русски. Она ему пела свои польские песни, рассказывала про свою детскую жизнь, и он слушал ее, пожирая горящим взором, и время от времени обнимал ее так крепко, что она трепетала в его объятиях. Впрочем, случалось, она плакала и говорила ему: «О, я сиротинка, что я могу быть для тебя? Полюбовницей, но я убью себя лучше». Петр возмущался: «Никогда этого не будет. Ты примешь православие и станешь княгинею, моею женою. Разве позволит тебе отец?» Петр задумывался, но потом энергично встряхивал головою: «Царю поклонюсь, царь прикажет, а не согласятся, возьму я тебя и уедем с тобою на рубеж биться с крымцами. Нам везде хорошо будет». И, обнимая ее, он осыпал лицо ее поцелуями. Она вытирала слезы и беспечно смеялась: «Отто весело будет! Я оденусь жалнером и с тобой вместе буду». «Ну вот видишь», — радостно воскликнул Петр, — «и плакать нечего». Один раз она встретила его бледной, встревоженной. «О, возьми меня к себе скорее!» — воскликнула она, едва его увидела. «Спрячь меня!» «Что такое?» «Пан Квинто был тут. Я видела его». Петр отшатнулся и в недоумении взглянул на нее. «Кто такой? Откуда?» «О, я не знаю. Пан Янок и его друг Довойна, оба из гусар Вишневецкого. Они были в Варшаве. Я не знала, что они тут». «Кто они? Что им до тебя за дело?» «Пан Квинто сватал меня, и родители дали ему слово». Петр пошатнулся и побледнел. «Так ты чужая невеста?» «О, нет-нет!» — испуганно воскликнула Анеля. «Я не люблю его, он противный». «Что же он говорил с тобою?» «Он ничего. Он шептался с Мортке, а я вся дрожала и заперлась». «С Мортке?» — сказал Петр и вышел из избы искать его. Но еврей словно провалился сквозь землю. Испуг и гнев охватили Петра. Он тотчас велел кряжу взять двух конных воинов из своих людей и разыскать еврея. В тот же вечер кряж притащил его в лагерь скрученного и бросил перед князем. Еврей был бледен, как мертвец, и не двигался в паническом страхе, но когда его развязали и кряж вытянул его ременным поводом, он завертелся волчком и завыл.